Эпизод шестой. Школьный автобус добрался до предместья Филдс, занимавшего обширную территорию вблизи Ярвилла. Неопрятные серые дома, стены, испещренные инициалами и непристойностями, кое-где заколоченные досками окна, спутниковые антенны, буйная трава. Ничто не привлекало внимания Эндрю, разве что руины Пэкфордского аббатства, сверкающие в морозной дымке. Когда-то это предместье завораживало и пугало Эндрю, но после долгого знакомства все здесь казалось ему заурядным. Тротуары кишели детьми и подростками, идущими в школу. Многие, невзирая на холод, были в футболках. Эндрю заметил Кристал Уиден, ходящий анекдоты притчу во языцах. Громко смеясь, она шла в припрыжку в центре разношерстной группы подростков. В ушах у нее гроздями висели сережки, а над приспущенными спортивными штанами виднелась резинка трусиков танго. Эндрю знал ее с первого класса. Она фигурировала в самых колоритных эпизодах его детства. Вначале ее дразнили, но пятилетняя Кристал, в отличие от большинства девчонок, не думала обижаться, наоборот. Она захихикала и начала скандировать вместе с другими. «Крыса-писа, крыса-писа!» А потом перед всем классом спустила трусики, показав им крысу-пису целиком. У нее сохранились яркие воспоминания о голой розовой промежности. Это было диво почище Санта-Клауса. Еще Эндрю запомнил, как побагровевшая миссис Оутс выводила Кристал из класса. К 12-летнему возрасту, когда они перешли в среднюю школу, Кристал стала самой грудастой всех девчонок их параллели и часто задерживалась в торце класса, куда полагалось относить листок с выполненным заданием по математике и брать следующий. С чего это началось, Эндрю, который справлялся с задачками в числе последних, не имел понятия. Но подойдя однажды к тумбочкам, на которых стояли пластиковые поддоны с аккуратно разложенными заданиями, он увидел, как Роб Колдер и Марк Ричардс по очереди щупают и тискают груди Кристал. Остальные мальчишки почти все возбужденно взирали на эту сцену, закрывшись от учителя вертикально поставленными учебниками, а девочки, которых бросало в краску, притворялись, будто ничего не видят. Эндрю понял, что очередь половины ребят уже прошла, и теперь он может получить свое. Ему и хотелось, и одновременно не хотелось этого. Страшили не только ее груди, сколько дерзкое, вызывающее выражение лица. И еще он боялся сделать что-нибудь не так. Когда равнодушный и никчемный мистер Симмонс наконец поднял голову и сказал: «Кристал, что ты там возишься? Бери задание и садись на место». Эндрю испытал почти полное облегчение. Хотя их давно распределили по разным наборам дисциплин, формально они с ней все еще числились в одном классе. Поэтому Эндрю знал, что Кристал иногда присутствует, часто отсутствует и постоянно впутывается в какие-нибудь истории. Она не знала страха, подобно тем парням, что приходили в школу с самодельными татуировками и разбитыми губами, курили и рассказывали о стычках с полицейскими, о наркотиках и о доступном сексе. Средняя школа Уинтердаун находилась на окраине Ярвилла. Это было большое уродливое трехэтажное здание, внешняя оболочка которого состояла из окон и окрашенных в бирюзовый цвет панелей. Когда двери автобуса со скрипом отворились, Эндрю присоединился к толпе школьников в черных блейзерах и свитерах, движущейся через парковку по направлению к двум входам в школу. Еще немного его бы затянула образовавшаяся в дверях пробка, но Эндрю успел заметить подъезжающий Nissan Micra и отделился от общей массы, чтобы подождать своего лучшего друга. Кузан, Толстун, Жердяй, Пупс, Уолли, Уолла, Бутуз, Толстик. Все это был Стюарт Уолл, занимавший первое место в школе по числу прозвищ. Его отличали прыгающая походка, худоба, узкое землистое лицо, большие уши и вечно недовольный вид, но поистине уникальными его качествами были язвительность, отстраненность и невозмутимость. Каким-то образом он сумел отрешиться от всего, что могло бы сформировать у него менее стойкий характер и совершенно не комплексовал в связи с тем, что его отец, не имеющий никакого авторитета, заместитель директора школы, вечный объект насмешек, а толстая замухрышка мать – школьный воспитатель-психолог. Он был неподражаем. Пупс – знаменитость и достопримечательность школы. Даже гопники из Филдса хохотали над его приколами, и, опасаясь его холодного и острого, как бритва, языка, почти никогда не высмеивали Пупса за неудачное происхождение. Хладнокровие не покидало Пупса и этим утром, когда ему на виду у всех, несопровождаемых родителями однокашников, пришлось выбираться из Ниссана вместе не только с матерью, но и с отцом, который обычно приезжал отдельно. Эндрю еще пребывал в задумчивости по поводу Кристалла и ее трусиков, когда к нему в припрыжку направился его друг. «Все путем, Арф!» — окликнул Пупс. «Пупс!» Они вместе влились в толпу, задевая малышню по головам, переброшенным через одно плечо рюкзаками, отчего за каждым из двоих в потоке образовалось свободное пространство. «Кабби так плачет!» — сказал Пупс. «А что такое?» «Барри Фейрбразер вчера вечером упал и умер». «Да, слышал», — ответил Эндрю. Пупс с ироническим удивлением покосился на Эндрю, как делал, когда люди выпендривались, стараясь казаться более осведомленными и более значительными, чем на самом деле. «Его в мамино дежурство привезли». Эндрю возмутился от этого взгляда. «Забыл, что ли? У меня мать в больнице работает». «Конечно, конечно», — спохватился Пупс. «Ты же знаешь, они с Кабби были сладкая парочка, и Кабби собирается сделать объявление на общем собрании. Это плохо, Арф». Они расстались на верхней площадке лестницы и пошли отмечаться. Одноклассники Эндрю в основном были уже на месте. Они сидели на партах, болтая ногами, или подпирали стоящие вдоль стены шкафы. Сумки лежали под партами. По понедельникам утренняя болтовня была громче и свободнее, чем в другие дни, так как общее собрание предполагало выход на свежий воздух и перемещение в спортивный зал. Дежурная учительница отмечала ребят по мере их появления. Она не делала положенную перекличку. Это было одно из многих мелких уловок, рассчитанных на то, чтобы втереться к ним в доверие. И в классе ее за это презирали. Когда сдребезжал звонок на общее собрание, появилась Кристалл. «Я здесь, мисс!» — прокричала она с порога и тут же рванула назад. Все с гомоном устремились за ней. Эндрю и Пупс воссоединились на лестничной площадке, и мощный поток понес их вниз, к дверям черного хода, и дальше, через широкий серый бетонированный двор. В спортивном зале пахло потом и кроссовками. Гвалт 1200 горластых подростков эхом отлетал от унылых, побеленных стен. Грубое ковровое покрытие промышленного серого цвета, пестревшее многочисленными пятнами и цветной разметкой для тенниса, бадминтона, футбола и хоккея, запросто раздирало в кровь голые коленки. Но во время общего сбора ощущалось задницей куда комфортнее, чем бетонный пол. Правда, Эндрю и Пупс восседали на стульях с трубчатыми ножками и пластмассовыми спинками. Это были места вдоль стены для учеников двух старших классов, 5 и 6. В передней части зала находилась видавшая виды деревянная кафедра, рядом с которой сидела директриса, миссис Шоукросс. Отец Пупса, Колин Уолл по прозвищу Кабби, вошел в зал и сел рядом. Этот высоченный, лысеющий человек двигался так, будто напрашивался на пародию. Неподвижные руки прижимались к бокам, а туловище подпрыгивало намного энергичнее, чем требовалось для ходьбы. У него был известный пунктик – поддержание идеального порядка в ячейках, закрепленных на стене возле его кабинета. В некоторых стояли заполненные журналы посещаемости, а остальные служили разным другим школьным целям. «Как бы это ни выпало из ячейки, поправ, Кевин, а то свисает. Боюсь, как бы ты не перепутал ячейки, Эйлса. Девочка, не наступай на этот листок, как бы он ни затерялся. Дай-ка сюда. Для него есть специальная ячейка». Все учителя называли эти ячейки секциями, причем только для того, по мнению большинства, чтобы отмежеваться от Кабби и как бы. «Сдвиньтесь, сдвиньтесь», — приказал мистер Митчер, учитель труда, Пупсу и Эндрю, которые сели через один стул от Кевина Купера. Кабби встал за кафедру. Будь на его месте директриса, ребята угомонились бы тут же. Как только умолк последний горлан, дверь в середине правой стены распахнулась и вошла Гайя. Она обвела взглядом зал. Эндрю позволил себе не прятать глаза, потому что на нее уставилась добрая половина собравшихся. Гайя пришла позже всех, такая незнакомая, такая прекрасная. Что там выступление Кабби? И стала быстро, несуетливо, талантом самообладания она не уступала Пупсу, пробираться за спинами одноклассников. Эндрю не решился вертеть головой, но его как ударило. Рядом с ним до сих пор оставался свободный стул. Ее легкие быстрые шаги приближались. Вот она уже здесь. Вот она села рядом. Слегка задев его стул, она задела и бок Эндрю. Ноздри его уловили аромат духов. Вся левая половина туловища горела от ее соседства. И он порадовался, что у него на левой щеке, а то, что ближе к ней, почти нет прыщей. Никогда еще он не находился от нее так близко и теперь не знал, решится ли на нее посмотреть, дать знак, что отметил ее присутствие. Впрочем, Он тут же сказал себе, что слишком долго думал и уже не сумеет сделать это естественно. Почесывая левый висок, чтобы загородить лицо, он опустил взгляд на ее руки, сцепленные замочком на коленях. Ногти короткие, аккуратные, без лака. На мизинце простое серебряное колечко. Пупс незаметно уперся локтем в бок Эндрю. «Наконец», — сказал Кабби, и Эндрю сообразил, что это слово прозвучало уже дважды, что спокойствие в зале сменилось напряженным молчанием. Всякое шевеление прекратилось, а воздух заклубился любопытством, злорадством и тревогой. «Наконец», — повторил Кабби. Голос его дрогнул и сорвался. «Я должен сделать очень печальное сообщение. Мистер Барри Фейербразер, который за 2 года столь успешно подготовил грибную команду девочек нашей школы...» Схлипнув, он провел ладонью по глазам. «Умер». Кабби Олл плакал у всех на виду. Его шишковатая, почти лысая голова свесилась на грудь. По рядам прокатились мешки и охи. Многие стали оборачиваться на пупса, который сохранял благородно спокойный вид, немного озадаченный, но абсолютно невозмутимый. «Умер», — схлипнул Кабби. Директриса в раздражении поднялась со стула. «Умер. Вчера вечером». Откуда-то из середины составленных рядами стульев долетел пронзительный клёкот. «Кто смеялся?» — скричал Кабби, воздух потрескивал от напряженного предвкушения. «Как вы смеете? Кто из девочек смеялся? Кто?» Мистер Митчер, вскочив с места, делал яростные знаки кому-то из сидящих в середине ряда, за спинами Эндрю Пупса. Стул Эндрю опять шевельнулся, потому что Гая, извернувшись, оглядывала, как и все задний ряд. У Эндрю обострились все чувства. Гибкое тело Гая оказалось прямо перед ним. Повернись он в противоположную сторону, в него бы уперлась ее грудь. «Кто смеялся?» — вопрошал Кабби, неуклюже приставая на цыпочки, как будто надеялся кого-то высмотреть. Мистер Митчер, лихорадочно жестикулируя одними губами, кричал что-то предполагаемой виновнице. «Кто это был, мистер Митчер?» — взвился Кабби. Митчер не хотел никого закладывать. Он пока не убедил виновную сторону объявиться, но когда Кабби стал обнаруживать опасные признаки спуска с трибуны для проведения личного расследования, Кристал Уидон, красная как рак, вскочила и начала протискиваться мимо чужих коленей. «После собрания немедленно ко мне в кабинет!» — заорал Кабби. «Какой позор! Какое неуважение! Вон с глаз моих!» Но Кристал остановилась, не дойдя до конца ряда, ткнула вверх средним пальцем и завизжала. «Что я такого сделала? Урод!» Зал взорвался оживленным гвалтом и хохотом. Педагоги безуспешно пытались навести порядок, дежурные учителя-регистраторы повскакивали с мест и призывали свои классы к тишине. Створки двери захлопнулись за Кристал и мистером Митчером. «Всем сидеть!» — гаркнула директриса, и в зале вновь установилась взрывоопасная тишина, кое-где нарушаемая ерзанием и шепотками. Пупс смотрел прямо перед собой. Его равнодушие впервые сделалось слегка натянутым, а бледное лицо едва заметно потемнело. Эндрю почувствовал, как Гая откинулась на спинку стула. Собравшись с духом, он покосился влево и усмехнулся. Она с готовностью улыбнулась ему в ответ.